Шедшим в военной форме, музыку всем уровням и высшей платформе. Статика в звуке, фишка в ритме, хуки, хроме. Кручу, верчу, сила трюка вербального в посыле. Стримлю, чтобы вспомнили внуки, рэп дедули. Наращивая упочтение под стуки жигули. Наступает на пятки поколения, скоро внуки. Маскарад, маг своей рожи, рад нет скуки. Интегрировался полгода в риторику, тоже горы кассет переписанных, ровно уложены под шкафом кассет. Времена подытожены. На лице рубец замурчался отмороженный, отмороженный. Парадокс круче, чем кокс. Звук восхлестает сознание роск. Фонтанирую идеями, бумага марака. Словесно конкурентный, непроста. Рифмы острые, рифы в деле мостак. Скороговорки просто так доминировал над словом, разрушал каноны, крича факт. Подорвал основы, не канает звук из-под шаблонных. И почина блеснет и на кекс не гнилая сухарина. Слова в сотах, мыслитель, не любитель маргарина. Болезни несет урон, слова путанные пазлы. Репина в уши музла слова. В узла головой в так с рэпом пак. Жирное бедло, как за джело. Это факт, особый спич не с огорода. Дичь не абстракт, похоть, хохот, похуй. Читаю хопу сородич. Похоть, похоть, хохот, похоть, похоть, хохот, похоть, похоть, похоть, похуй. Лотаса получил посыл, на бумагу слил. Словесных сплетений в тех застыл. Мил в MP3 формат уложил. Обложку расчертил, из книжек фишки ловил. Клочки портил, кто воду пьет, кто полощет рот из миски. Слово пророет нору, как рот в башке гармонь. Высокая сознательность миссии, как бронь. Тотальная гармоника трясет вороной конь. Ношу с собой, считая фатальное, не другой. Познаю мир серьезных звуков, киков бой. Против стереотипов рифма поток мой не связан рамками моды, либо какой. Хожу по битам, тут на пасек один, там другой. Пишу по битам, тут куплетик грубый, там иной. Выпадая из общепринятых храм на постой, попадая в хип-хоп храм родной.